Глава 4. Сложности изнутри. На самом деле она не была такой терпеливой. Точнее говоря, все дети, у которых были врожденные магические аномалии, были очень нетерпеливы. Размышляя об этом, Пия Варлиер провела рукой по своим синим волосам. Они были очень мягкими. С ее приятными чертами лица она была красоткой. Она прибыла в столицу Империи Гейлфиланд в скромном, но привлекательном платье. Она пришла, чтобы договориться с королем Империи Гейлфиланд Голафедом Абулельдом. Впервые она получила разрешение встретиться с королем Империи Гейлфиланд. До сегодняшнего дня Пия, которая возглавляла Лазурную Принцессу, сделала 3 таких запроса, но Гейлфиланд их отклонил. Наконец, благодаря давлению со стороны других соседних стран и продолжению их шпионской деятельности в Республике Иртолия, ей удалось получить шанс увидеть короля Империи Гейлфиланд, и ее вызвали в столицу. «Как долго глупый король Гейлфиланта хочет, чтобы я ждала? Разве он не понимает, что я за человек?» Тихо пожаловалась она. Следя за тем, чтобы не наступить на подол своего вечернего платья, она с недовольным видом прогуливалась по большой столице. Если кто-то спросил бы ее, чем она занималась в течение этих нескольких дней, она бы ответила, что гуляла по столице. Хотя она попросила о встрече с королем, ей сказали, что король очень занят сейчас, и он не может с ней встретиться. Но они специально подготовили для нее комнату для гостей, даже с 2000 подчиненных, которых она привела, хорошо обращались, так что, похоже, их собирались нанять в качестве подкрепления, поэтому не было причин уходить. В любом случае, по многим причинам, Пия было очень скучно в эти несколько дней. «Действительно, как долго мне еще бродить?» Она вышла со двора, несколько дворян стояли на улице, улыбались и неторопливо разговаривали. Пия обнаружила, что один из мужчин посмотрел на нее с льстивым выражением лица и сказал нечто очевидное. «Разве это не Пия-сан? Вы все так же прекрасны, как и всегда!» Пия улыбнулась своей идеальной улыбкой и сказала. «А, барон Лей-сама, вы мне льстите!» Этот слабый, но впечатляющий дворянин вспыхнул и быстро ответил. «Это не лесть! Я могу взлететь до небес, если буду видеть ваше лицо каждый день!» «Вы действительно умеете шутить?» «Пожалуйста, не льстите мне так сильно. Я буду смущена». «Итак, я могу нести такую чушь», — подумала она, прощаясь с дворянином. Она так сильно отличалась. Отличалась от других пользователей врожденной магической аномалии, которые были настолько сильны, что потеряли способность общаться с другими людьми. У нее было сильное чувство самодисциплины, и именно так ей удалось интегрироваться в общество высшего класса в Гейлфиланте. После этого она поприветствовала нескольких дворян, которые находились в стабильном положении. Приветствуя, обойдя двор, она подошла к фонтану. Затем, остановившись перед фонтаном, она вздохнула, и ее восхитительные брови нахмурились. «Устала». Она попыталась сказать это, а затем села на край фонтана, прежде чем поднять голову, чтобы посмотреть на столицу, которая, казалось, была построена так, чтобы выглядеть мощной. «Но это означает, что у страны силы поддерживать этот дворец». С этими словами она коснулась платья, которое было точно такого же оттенка синего цвета, как и ее волосы, которое было сделано из такого высококачественного материала, который не носили даже принцессы из других стран. «Одежда, которую я купила, тоже очень хорошая». А сзади раздался мужской голос. «Тогда вы просто обязаны быть принцессой той страны и забыть обо всем». Пия обернулась и посмотрела туда, откуда доносился голос. Там стоял человек, он был примерно того же возраста, что и Пия. Он был одет в красную форму, которую разрешалось носить только элите Лазурной Принцессы, и у него были мягкие золотистые волосы до плеч и спокойные глаза. Взглянув на эмблему Феникса в полете на его груди, она улыбнулась и ответила. «Я не принцесса. Я хочу стать королевой Перия». Перия засмеялся. «Я знаю, потому что я присматриваю за тобой еще с юных лет». Хотя он так сказал, но его глаза ничего не отражали. Нет, вообще-то он был глухим. Поскольку он был подопытным экспериментов Роланда, он лишился зрения, слуха и осязания. Но хотя это было так, он был татуирован специальным заклинанием чар под названием «Все чары». Благодаря этим чарам он мог чувствовать широкий окружающий мир, который его обычные чувства не могли ощутить. Он мог прикоснуться к этому миру через эти чары. Поэтому Пия сказала лишь в шутку. «Кроме меня, в этом мире больше нет ничего, на что стоит смотреть». Пия счастливо улыбнулся. Да, я действительно тоже так считаю. А, мне нравится, когда перья мне льстит. Это не лесть, ты знаешь? Да, я это знаю. Это так? Да. Что ж, хорошо. Сказал перья. Пия кивнула, а затем снова повернулась к столице. Тогда... Спросила она. Ты проверил, почему король империи Гейлфиланд не хочет нас видеть? Как будто ему было немного стыдно, перья ответил. Кажется, есть небольшая проблема. Проблема? Да. Буду ли я злиться после того, как узнаю об этой проблеме? Кто знает. Может быть. Тогда попытайся рассказать мне о проблеме так, чтобы я не разозлилась. Услышав это, перья сказал. Зохра, Зохра, он... Она повернулась и посмотрела на перья. «О-ля-ля, он не избавился от войса Фьюрелла?» Перья кивнул. «Кажется, он не преуспел». «Да ладно. Если бы я пошел, то этого бы не случилось». На это Пия засмеялась. «Эй, Перри, ты думаешь поднабрать побольше очков, пока Зохра здесь нет?» Он спокойно улыбнулся. «Я говорю правду». Когда он сказал это, он перевел взгляд на кого-то позади них. Там Зохра шел к ним с мятежным и несчастным видом. Между прочим, оба Перри или Зохра не получили разрешения на въезд в столицу. Так что они оба избежали большого количества солдат и легко победили множество магических чар, окружающих столицу, и проникли незаконно. Глядя на своих двух способных компаньонов, Пия слегка улыбнулась. А затем она сказала Зохре. «Но тебе не больно. Это хорошо. Белис был далеко, не так ли?» Зохра посмотрел на нее и вдруг покраснел. Его глаза блуждали, словно не зная, куда смотреть, и он сказал. «Одежда! Ты выглядишь необычайно милой в платье!» Что это было, говорить подобное, когда он только что увидел ее. Хотя Пия подумала об этом, но она знала, что Зохра всегда был очень прямолинейным, он не сказал бы ничего неискреннего, поэтому по сравнению с дворянами Гейлфиланта его слова сделали ее счастливой. Так что Пия коротко ответила. «Спасибо. Знаешь, это очень дорогое платье. Может Зохра сделать мне такого рода подарок?» Он яростно кивнул. «Если принцесса желает, тогда подари мне этот дворец». «Я понимаю. Я отправлюсь убивать этого короля прямо сейчас». В этот момент Перия, стоявший рядом с ними, сказал. «Снова? Почему ты все решаешь убийствами? Если бы использование силы для решения проблемы помогло, у Пия была бы...» Зохра прервал его и вынул маленький клинок. Он приложил клинок к шее Перии и крикнул. «Я не разговариваю с тобой!» Тогда Перри отступил назад, оттолкнул руку Зохры, державшую клинок, и с немного огорченным выражением лица сказал. «Действительно, почему Зохра хочет меня убить? Я убиваю врагов любви!» «Ха-ха, тогда хочешь, я дам тебе кое-какую информацию, которая заставит тебя хотеть убить меня еще больше?» «Нет, только что Пия сказала, что ей понравилось, как я ее хвалил!» Через мгновение лицо Зохры изменилось, он закричал. Затем посмотрел на Пия. «Тогда как насчет моего?» Это прозвучало так по-детски, Пия засмеялась и сказала. «Мне понравилась похвала Зохры тоже». Тогда на этот раз это был Перия, который выпустил «А». И оказался недовольным. Видя, как по-детски ведут себя эти двое, Пия снова засмеялась. Такая ситуация повторялась в течение многих лет, хотя они много раз спасали друг другу жизни на поле боя, но как только у них было время, они вели себя так, как будто у них плохие отношения. Поэтому она бросила это гиблое дело разнимать их, хотя они продолжили громко спорить, но их отношения были на удивление хорошими. И Пия любила наблюдать за их ссорами. Ей также нравилась красивая одежда. Ей нравились красивые украшения, красивые дворцы. Ей понравился прекрасный мир. Поэтому она хотела все это для себя. Она хотела спасти эти прекрасные вещи от этих похотливых дворян, от Роланда, который украл зрение и слух Перии. Тогда она спасет этот мир от уродливой, ужасно уродливой богини. Чтобы достичь своей цели, ей нужна сила. Больше силы. И Гейлфиланд – это ступенька. Но существует этот раздражающий человек, который хочет использовать силу Гейлфиланта, от которого нужно избавиться. Он, очевидно, человек, но он стал собакой богини Вайс Фьюрелл. Кажется, он хочет вырвать силу Гейлфиланта из рук Лазурной Принцессы и создал секретную группу. Если она не убьет Вайса, тогда путь Лазурной Принцессы не будет гладким. но, кажется, план покушения на Войса провалился. Поэтому Пия спросила. «Богиня, на которую полагается Войс, это только лишь непревзойденная подлость, верно? Это не какой-нибудь могущественный монстр. Рул фрагмей, который я тебе дала, должно было быть достаточно, чтобы убить его». Зохрос извиняющимся лицом сказал. «Нет, на самом деле, если бы я захотел, я мог бы убить». «Но ты не убил его?» «Да». «Почему?» Зохрос смутился, явно не зная, как объяснить это словами. Пия посмотрела на него и сказала. «Мне нравится эта твоя прямолинейная сторона, так что тебе нужно лишь рассказать мне все, как оно было на самом деле». «Что случилось? Ты бился с богиней?» Но Зохра покачал головой. «Богиня не появилась». «Не появилась?» Зохра кивнул. Но тогда она все еще не могла понять причину, по которой Зохра не убил Войса. Войс был безумцем, который хотел продать этот мир, он был не человеком, а монстром. Если они не сделают с этим что-нибудь, возникнет проблема. И Зохра должен это понимать. Поэтому Пия продолжила спрашивать. «Тогда почему ты не убил Войса Фьюрелла? Если это был ты, ты мог бы легко...» Но он вдруг сказал. «Нет, все из-за того, что появился еще более хлопотный персонаж». «Более хлопотный?» «Ага. Более хлопотный, чем богини. Что это? Безумный герой с юга?» Но Зохра опять покачал головой. «Тогда что это?» Он сказал лишь имя. «Райнер». В этот момент Пия потеряла способность говорить... Когда она внезапно услышала, как Зохра произносит имя далекого товарища, с которым она была разлучена давным-давно, все мысли выскочили из ее головы. Она повернулась, чтобы посмотреть на Перию, и обнаружила, что он был также шокирован. В конце концов, Райнер и Перия прошли одинаковое обучение у одного и того же инструктора. Робкий Райнер Люд. Райнер Люд, который всегда хотел умереть. Почему этот их товарищ был теперь с подручными богини? Когда она начала расспрашивать Зохру, к ним подошел другой подчиненный. Это была женщина, получившая разрешение на въезд в столицу Спия, Тэм. Она была в форме прислуги и сказала. «Принцесса сама? А?» Пия посмотрела на свою подчиненную. Тэм сказала. «Прибыл посыльный. Он сказал, что Гейл Филанд встретится с принцессой сама завтра вечером». Глаза Пия расширились. Зохра и Перия посмотрели на Тэм. «Это значит, прибыл посланник антирландской коалиции?» Тэм кивнула. «Гейл Филан специально разрешил оказывать одностороннюю помощь». Пия слегка улыбнулась. «Ха, он хочет сказать, что нам придется бороться с антирландской коалицией? Подожди, разве это не отличается от того, о чем мы говорили?» «Мне очень жаль». «Нет, тебе не нужно извиняться. Они относятся к нам как к дуракам. Все в порядке. Давайте бороться лицом к лицу». «Ах, да». «Сам посланник антироландской коалиции Войс? Ты имеешь в виду, что он уже в столице? Я хочу пойти и ударить его, угрожать ему, так что скажи мне его адрес». «Нет, посланник антироландской коалиции, похоже, не сам Войс Фьюрелл». «Тогда кто это? Он хочет спихнуть все на посланника? Хотя он сказал, что будет бороться с нами, лазурной принцессой, но сам не появился? Но это не может продолжаться. Говорят, что к королю Гейл Филанта нужно относиться с уважением». Но если он будет действовать через посланника, то он вообще не сможет поговорить с королем. «Нет, кажется, что посланник занимает позицию намного выше, чем Войс Фьюрелл. Он является королем антироландской коалиции». «Король?» «Да». «Подожди, подожди минутку. Но лидером антироландской коалиции является Войс Фьюрелл, верно?» «Нет, недавно Войс Фьюрелл передал должность лидеру новому королю». «Передал?» «Да». «Тогда кому он ее передал?» «Человеку по имени Райнер Люд, он, кажется, король антироландской коалиции». В этот момент Пия, даже Зохра и Перия, не знали, что сказать. Враг, приближающийся с юга, был на самом деле Райнером. Из-за этой реальности все замолчали. И чего Райнер собирался достичь? Его целью была столица Гейл Филанта. Затем Пия произнесла «Хау» и улыбнулась. Это была все та же прекрасная улыбка, но в ней присутствовала дьявольская харизма. Это была улыбка, которая могла позволить каждому почувствовать королевский дух, витавший вокруг нее. Она так улыбнулась и повернулась к столице, тихо бормоча. «Этот идиот Райнер хочет драться со мной? Это действительно интересно!» Она облизнула указательный палец и подняла его на ветер. «Эй-эй, что это? я чувствую, что направление ветра внезапно меняется. Давайте начнем собирать информацию. Прежде чем Райнер доберется сюда, давайте соберем всю информацию. Чего хотят Райнер и Войс? Как изменится этот мир? Сначала мы должны это четко понять. Затем она щелкнула пальцами. Мы все еще должны приветствовать нашего глупого друга детства.